«Вот это было и представление!» Раздалось от воды переливистое хрюканье. Троица подошла к фальшборту и увидела за ним ракушку с подругой. «Да мы сами чуть от смеха не померли!» Профыркала Айдзулидзе. «Здравствуйте, ракушка! И вы, девушка!» Пропищала маленькая лекарша. «Да, всем доброе утро!» Прощелкал внук Луха. «Ну так чего насчет наших кровников?» Крыса сразу же посмурнела. «Нет больше ваших врагов и никогда не будет. А доказательства? А награда?» С жадностью облизнулась дурачок. «Награда вас уже ждет!» Кивнул лобастой головой молодой дельфин. «Ну ладно!» «Сейчас покажем!» – отрывисто прочирикала попугайха и бросилась в женский кубрик. Там уже за столом сидели черный хрякер и кнопка. Оба завтракали и о чем-то разговаривали. «Кэп! Кэп! Кэп!» – подбежала к нему дурачок. «Дай мне, пожалуйста, четки с ушами и пальцами». «Зачем?» – недоуменно спросил он. «Я тебе позже расскажу. А сейчас они мне срочно нужны!» Хрякер равнодушно пожал плечами. «Зайди ко мне в каюту, они на столе валяются!» И попугайха моментально ретировалась. «Нафига я это?» – взглянул он на кошку. «Я, кажется, догадываюсь», – мурлыкнула она. «Но об этом ты узнаешь попозже. Капитан, тебе еще налить чайку?» «Давай!» Кивнул он головой и пододвинул ей чашку. Через минут 20 в кубрик варилась троица и высыпала перед капитаном кучу золотых монет. «Откуда?» – удивленно хрюкнул он. И после рассказа пираток черный хрякер задумался на пару минут и, наконец, нарушил тишину, обведя взглядом счастливые лица морских бродяг в женском обличье. «Значит так, красавицы!» «О том, что дельфины умеют разговаривать, мне об этом по секрету поведал тайный советник Лиск еще на острове Мудьюк. Шли мы сюда, дабы избавить этих белух от амазонок. Что вы и сделали? Короче говоря, девочки, вы у меня просто умницы, что из этой ситуации смогли срубить еще и денег. Но зарубите себе на носу, нигде и никогда, и ни при каких обстоятельствах не вздумайте об этом кому-либо рассказать. Ведь если российское государство на нас ополчится, что мы разгласили их тайну про морских канареек, нам очень-очень сильно не поздоровится. В общем, держите язык за зубами, как и до этого держали про принцессу Жанет. Все поняли?» Дурачок яростно перекрестилась и проворковала. «Кэп, я могила, потому что если бы ты нас сюда не привел, мы бы не заработали 1000 золотых. Я просто преклоняюсь перед твоим природным талантом и умом. А мне вообще все равно, умеют они разговаривать или нет», пожала плечами Айдзулидзе. «Они очень хорошие и добрые», улыбнулась Настя. «Ведь если звера или птицелюди узнают, что они знают наш язык, то они начнут белух использовать в своих интересах или просто-напросто их уничтожат. Так что я буду молчать до гробовой доски». Светка звонко чихнула и вытерла нос шелковым платком. «Знаешь, капитан, эти морские канарейки совсем не романтичные. Вот, например, этот внук Луха ни разу не поцеловал свою девушку. А это говорит о том, что они мне совсем не интересны. Сегодня я о них помню, а завтра к вечеру забуду». «Ну и отлично!» – кивнул головой хрякер Дмитриевич. «Тогда, сестры, пополняем запасы, а вечерком устроим маленькую гулянку. И в 5 утра с отливом идем полным ходом на Северную Двину. Как раз к началу мая и поспеем. А где, кстати, шкерт? Чего-то я давно его не видел». Пиратки, переглянувшись, наперебой стали рассказывать, как старший мичман Смирненок трагически погиб от стрелы, попавшей ему прямо в пах, при последней охоте на амазонок. Когда их повесть подошла к концу, Хрякер закурил папиросы и хрюкнул. «Мда, я всегда говорил, что бабы его до добра не доведут. Ну, в общем, за что боролся, на то и напоролся. Ну, да и хрен с ним». И с этими словами он начал собирать золотые монеты. А вечером Айдзулидзе и Светка накрывали на стол. Алёнушка нервно облизывалась, глядя на блюдо. На столе стояли фрукты из оазиса, бананы, кокосы, ананасы, испечённый хлеб из хлебного дерева, а ещё жареное мясо, правда, из холодильника шёл, и несколько кувшинов свежего вина из винной пальмы. «Зови Кэпа!» – профыркала крыса, взглянув на Куалу. Та кивнула головой и выбежала из кубрика. «Я смотрю, ты, Айдзулидзе, уже пришла в себя после примяшек», – мяукнула кнопка. «Пришла», – немного помрачнела госпожа. «Да я еще, видишь, Светка, чего-то немного и маманю свою вспомнила. Жива она, не жива она там. Один лишь Будда знает. Так что денек поплакала и Будя. Жизнь ведь дальше продолжается». «Это правильно», – сглотнув слюну, проворковала Алёнушка. «Жизнь – это грязь, но грязь любимая. И чем больше мы в ней плаваем, тем больше нам эта грязь нравится». «Да ты философ!» – хрюкнул чёрный хрякер, заходя в женский кубрик. «Это ты меня, Кэп, научил философствовать!» – льстиво отозвалась дурачок. «Быстрее, быстрее уже все за стол!» Профыркала Айдзулидзе и первая села на свое место. Когда все расселись и вино было налито, Хрякер поднял свою кружку и сказал тост. «Ну что, сестры мои, в целом нашу задачу мы выполнили. Так что давайте мы выпьем за то, чтобы все задачи всегда были нам по плечу». Экипаж моментально осушил свои посудины, и когда капитан взял в руки вилку, тут же набросились на еду. Ведь по старинному обычаю первым всегда начинает кушать и пить капитан, а за ним уже и все остальные. Во время застолья черный хрякер неожиданно поднес вилку с мясом к губам и застыл. «Ты чего, Кэп, невкусно, что ли?» – озабоченно спросила Айдзулидзе. «Да нет, просто вспомнил». «Чего?» – послышалось со всех сторон. «А почему при ловле амазонок вы не применяли сонные бомбочки, которые нам авансом дала рыжая скотина?» «А их правда почему?» – протянула дурачок. «Да все очень просто», – пискнула Настя. «Мы ведь о них с отплытия даже и не вспоминали. Вот поэтому все и забыли об этих бомбочках». «Ну, может быть и так», – согласился Хрякер и разлил очередную порцию вина. Попугаеха, взяв свой стакан, торжественно встала и зачирикала. «Дорогой мой!» «Наш!» – мявкнула кошка. «Ну хорошо, наш!» – скривила недовольную физию дурачок и начала снова. «Дорогой наш и любимый из любимых Хрякер Дмитриевич, мы с сестрами хотим сделать лично для тебя один подарок. Потому что ты у нас самый лучший, самый справедливый капитан на свете». «Я подарки люблю», – улыбнулся черный хрякер. «Тогда, девчонки, давайте выйдем из кубрика, а потом все вместе зайдем», – профыркала хрипло крыса. «Точно», – одобрила ее кнопка. «А пока, Кэп, мы будем за дверью, ты выключи освещение и сиди в полной темноте», – проворковала Алёнушка, и все вышли. Хрякер пожал плечами и выключил свет. Через минуту дверь открылась, и в помещение вошел экипаж шоу. Впереди всех шагала Алёнушка, держа на ладонях светящуюся корону. Она шмякнулась перед ошалевшим от увидимого капитаном на колени и прорыдала. «Кэп, эту древнюю тиару мы с сестрами нашли на берегу моря. и дарим ее тебе в знак нашей признательности. Но только не выгоняй меня по приходу в Архангельск. Ты ведь знаешь, что я редкостный дурачок. Я клянусь тебе и всеми святыми, что больше такого не повторится. А с меня, капитан, сними штраф, жалобно промяукала Светка. И с меня тоже, пискнула маленькая лекарша. Да, пусть Алёнушка остается. Да и с этих взыскания убери, добродушно произнесла Эдзулидзе. Ладно, махнул он рукой. Черт с вами, так уж и быть. А вот подарок и вправду подарок. От всей моей души спасибо вам, девочки. Такую вещицу, я думаю, коллекционеры с руками оторвут. Благодарю тебя, мой капитан, за то, что простил меня. Я теперь до конца жизни буду с тобой. Встав с колен, всхлипнула попугаяха. А сколько ты мне процентов дашь с продажи этой короны? Ничего никому я не дам. Я тут подумал и что решил, хрюкнул хрякер. Если нам улыбнется девочка Фортуна, и мы благополучно дойдем до Архангельска, а потом сходим за рабами и их продадим с этой тиарой, то вы все получите по минимуму. А остальное я пущу на надстройку корабля, ведь это увеличит его характеристики по многим параметрам. Ну что, всем понятно? А чего? Дельная мысль. Тут же согласилась крыса. Я только за, промурлыкала кошка. Если это для дела, то я тоже согласна, пискнула Настя. Алёнушка обидчиво поджала губы и тускло произнесла: «Слово капитана для меня закон!» И, сев на свое место, закурила папиросу.